Она была точно такой, как видел во сне, разве что пониже. Если смотреть с небольшого расстояния, не такая крутая и совсем обветшавшая. Кругом развалы камней, поросшие их чахлыми лиственницами, да крутые осыпи. Пока я шел к ней, она казалась блестящей, белой, неприступной, истинной, манящей монорагой. И когда по утрам в горах был туман или над вершиной висели тучи, создавалось впечатление, будто она немыслимой для Урала высоты, наполовину покрыта ледником, и если уступает Монблану, то совсем немного. Несмотря ни на что, разочарования я не испытывал. Другое дело, за 5 дней пешего хода вдоль петляющей горной реки Косью, отвыкший от маршрутов, устал до дрожи в ногах. Очень уж хотелось подняться к подошве монораги. Ночи на приполярном Урале настолько белые, что газету читать можно. Но сил хватило забраться по обледеневшему ручью только 300 метров. Внизу свирепствовал июньский гнус, особенно прожорливый вечером. А здесь, среди льда и снега, я впервые вздохнул свободно, выбрал сухое мшистое место, завернулся в брезент и уснул. Мана-ра-га, манящая к солнцу. Ночью заморосил дождь, потом начался холодный ветер, а я с вечера даже костра не развел. Из теплых вещей один свитер, вместо палатки кусок брезента. На ощупь спустился чуть ниже, к огромным камням, отыскал укромное место под нависшей глыбой, завернулся с головой, забрался поглубже и опять уснул. И был уверен, что собака, крупная немецкая овчарка с ошейником, мне приснилась. Будто подошла к моей норе, обнюхала брезент и ушла. Откуда ей было взяться здесь, за 100 километров от жилья? Да и местные вряд ли держат овчарок. Когда же в 4:00 утром промерзший насквозь выполз из убежища, сначала поразился тому, что кругом белым-бело. Снегу и так было много, а тут выпало еще на четверть. За горой уже заря наклевывалась в чистом, без единого облачка небе, и ветер вроде бы сменился, потеплел, так что снег сделался липким. Я закинул рюкзак за спину, глянул себе под ноги и замер от неприятного изумления. Сон в руку. По тающей белой пелене тянулись 2 собачьих следа. Входной снизу и выходной на восток, к монораге. Возле моего лежбища овчарка немного потопталась. Затем сделала скачок, будто испугалась чего или кто-то ее позвал, и неторопко потрусила дальше. Озираясь по сторонам, я обошел вокруг каменного развала. Однако человеческого следа не нашел. То есть собака пробегала тут одна, или хозяин ее шел далеко стороной. Было скользко. Но ждать, когда растает свежак, не хватало терпения. И я двинул собачьим следом. Благо, что подъем был пологим, а под снегом чувствовалась щебенка. Гора казалась рядом, однако я карабкался к ней около часа, и лишь когда поднялся на плато, увидел, наконец, подножие, точнее, нагромождение глыб, присыпанных снегом. Овчарка сделала непонятный зигзаг, забравшись на угловатую наклонную плиту, порыскала там взад-вперед, спрыгнула и ушла скачками к каменному развалу, будто кто-то позвал. Я тоже поднялся на эту плиту и сел на сухую кромку, свесив ноги. И лишь сейчас оторвал глаза от земли. Седая от снега монорага была ослепительно прекрасной и одновременно зловещей, как всякая слишком красивая женщина. Однако любовался я ею совсем недолго. Может, 10 секунд всего. Потом невидимое еще солнце зацепило верхушки скал и будто раскалило, разогрело их так, что огненно-желтый расплав, вызревший до сверкающей лавы, преодолел связующую твердость и теперь обрушился вниз. Я вскочил и попятился, поймав себя на желание бежать назад. Было полное ощущение, что началось извержение вулкана или некий космический катаклизм. Десятки островерхих скал растаяли на глазах, и на вершине образовалась гигантская, правильной формы чаша, до краев наполненная кипящим расплавом. И из него, как с поверхности солнца, медленно выползали, закручивались в спираль, а затем взрывались гигантские плазменные протуберанцы. Они, не врут мои глаза, уносились вертикально в космос, высвечивая его, будто лучами прожектора. Именно высвечивая, потому что в то время небо над Монорагой стало ночным, темно-синим и звездчатым. И я стремился заглянуть туда, вслед за этими дымчато-яркими, медленно вращающимися вокруг оси лучами, и в свете их различал некое переплетение объемных желто-розовых конструкций в виде несущих ферм. Однако далее пространство становилось ослепительно белым, глаза заполнялись слезами, и веки закрывались непроизвольно. От невероятного вдохновения и страха мне хотелось орать, и, возможно, я орал, поскольку через какое-то время обнаружил, что потерял голос. Кипение перегретой магмы в чаше продолжалось минут 5-7, но над ее поверхностью родилось десятка-полтора протуберанцев. Их можно было сосчитать, и только выпустив их в космос, гора начала успокаиваться. Этот сверкающий ленивый порог над чашей, из которой потом возникали ядерные взрывы, медленно потерял энергию и будто всосался в пламенную, бурлящую ключом плоть. А выбитые кипением из расплава султанчики начали опадать, и скоро блистающая поверхность только бродила, как варево на слабом огне. Когда же и это движение постепенно замерло, и померкла сила свечения остывающей магмы, опять же быстро, на глазах началась кристаллизация. То, что было жидким и только что клокотало, стремительно увеличивалось в объеме, раздувалось вширь, росло вверх, приобретая конусные формы и одновременно теряло температуру, и цвета от оранжевого переливались в малиновый. До тех пор, пока на вершине Монораги вновь не восстали остывающие стрельчатые зубья, будто птица Феникс из пепла. Ничего подобного я в жизни не видел, но даже не отошедший от потрясения головой понимал себе в утешение, что это должно быть световой эффект, вероятно вызванный особым состоянием оптики атмосферы. А душа протестовала. Нет, слишком уж естественная и детальная картина разворачивалась на восходе солнца. Полное ощущение, что в проектор заправили когда-то отснятую, может, при рождении этих гор, пленку, и солнце лишь высветило, спроектировало кадры на экран. Я много раз видел восходы и закаты в горах, напоминающих уральские, такие же истертые ледниками и выветрившиеся, причем в разное время и во всяком климате. Если это всего-навсего зрительный обман, особое преломление лучей в пространстве, то почему никогда не наблюдал даже чего-нибудь отдаленно похожего, хотя бы незначительные детали того, что увидел только сейчас? Конечно, больше всего поразило, осталось в зрительной памяти и запечатлелось сознанием возникновение чаши, когда верхняя половина монораги расплавилась, а нижняя стала служить постаментом и была твердой, истинно темной. И когда сверкающие брызги вылетали за край этого кипящего котла, то на мгновение высвечивали совершенно реальные склоны горы и развалы камней. Мало того, выплеснувшаяся магма потом медленно остывала и еще некоторое время светилась на черном фоне подошвы. И я находился близко от этих замерзающих капель. Так близко, что чувствовал исходящий от них жар, согрелся после сна под глыбой, а потом и вовсе пробило в пот. Поэтому, в первую очередь, едва стряхнув оцепенение, я стал осматриваться почти уверенный, что найду эти вулканические брызги. Однако снег был чистейшим, нетронутым, и лишь цепочка собачьих следов тянула чуть наискосок к склону монораги. Часа два я все еще стоял на плите, взбудораженный настолько, что забыл, зачем и в горы пришел. Вдруг обнаружил, что трясутся руки и ноги, а сам все еще задираю голову и смотрю в небо над вершиной. На какое-то время отшибла память. Я не знал, что мне нужно делать дальше. Однако тепло улетучилось быстрее, чем ошеломление. Взмокшую спину захолодило, а солнце, оторвавшись от горы, было еще тусклым и не грело. Озноб привел в чувство, заставил вернуться на землю. И я наконец-то вспомнил, что собирался подняться на вершину и посмотреть оттуда, где находится ледяное озеро, как учил дед. Наконец-то я спустился с плиты и полез в курумник, держась собачьего тающего следа. Ходить по крутым каменистым склонам на двух ногах даже в сухую погоду непросто, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла. Чтоб не переломать ног на развалах, присыпанных свежим талым снегом, передвигаться можно только на четвереньках или ползком. Было, ползали на курумниках Енисейского кряжа. После увиденного восхода над монорагой я не мог смотреть под ноги и все тянул голову вверх. Ощущение было, что там еще что-то может произойти, чего я вдруг не замечу. И только потому начал падать. Первый раз удачно, во второй раз разбил локоть. Кожу будто рашпилем сдернуло, да еще ушиб нерв и отсушил руку. Но еще пролез метров 50, прежде чем осознал, что похож на самоубийцу. Кое-как, с оглядкой, спустился назад к ручью, до первых лиственниц. Благо, что двигался по собачьим следам.